Глава 21. Над головой на втором этаже с шумом распахнулось окно. До меня донесся старческий облегченный вздох. Теперь хорошо, пошел воздушок. А следом детский нетерпеливый голос. «Читай, Нюша, читай!» На улице тишина, даже листочки не шелохнутся, словно насторожились или полны ожидания. Вот сейчас Нюша начнет читать, послушаем, какой же воздушок пахнул на бабульку. Девочка не заставляет долго ждать себя, ломая ласково приятный голосок, выводит с претензией. «Я сатана! Хочешь, слушай! К чему весь этот треск и шум? Помилуйте, побойтесь Бога! Зачем кричать заранее «караул»? Могу сказать вам непритворно, мое влияние благотворно! Без дела праведник, пожалуй, бы заснул. Поток льется ровно, напевно. Поверьте, для людей толчки полезны эти, как гвалонизм полезен для больных. И если б черта не было на свете, то не было бы и святых». И вдруг, словно сам сатана ожил. «Положите книгу, сказок вам мало, придет время, начитаетесь. И вообще, вам пора спать, клопята». Я потащился домой. Ну, застанет меня здесь соседушка, владелица ковров и двух дочек. Не зажигая свет, переоделся. Заниматься чем-то не хотелось. Я присел на диван, включил вождя, дядю телевизор. В трех харчевнях потчевали застарелыми блюдами, серенькими киношками старых послевоенных времен. Я серчал на него. В углу в бумагах зашебаршилась мышь, поленился встать. «Поверьте, для людей толчки полезны эти, и если б черта не было на свете, то не было бы и святых. Черт — это устарело, и святой тоже. Нет ничего. Рога, копытцы, пасашки, елейный голосок — все это ушло в прошлое. Стены Старокузнецкого собора, муки советского времени, пытались превратить после хлебного склада в органный зал, потом в ночной ресторан. Но пока там справляют нужду прохожие, торговцы продуктового рынка. Что же теперь? Накладки? Лёва с гитарой? Ерёмин с пером? Слепец, одаренный баламут, спасая антоновского барда, объегорил милицию, могущественный ОБХСС. А еще удивлялся, Поликарпов делает саночки на курсовую. Да в твоей-то квартире, под звон стаканов, под треньканье гитары, сколько раз Леве ставились в зачетку оценки. От верной тюряшки ты спас его, дурак Стаиросовый, начальник ОБХСС. При всем уважении к прессе, но сделать ничего не могу. Посадим Саночкина. Он же честнейший парень. Но кто и куда размотал 1000 тонн угля? Разворовали. Если нужно, я вам докажу. Докажите, мои инспекторы будут рады. В газете появляется заметка. Уголь на центральной котельной не охраняется. Уголь тащат все, кому не лень. Когда же поставят сторожа? Почти весь тираж газеты рассовали по автобазам и частному сектору. По сути дела, вместо приглашения, пока не поздно, запасайтесь углем. А ночью около десятка отчаянных рабкоров залегли на открытом складе. Под утро доставили сразу 3 воров. Вот вам доказательства. Хотите? Еще ночь посторожим. И еще 1 привели. Это ли не накладки, товарищ журналист? С твоей стороны умница. Это ли не запрещенный прием? Леву, конечно, оставили в покое. Когда закрыли дело, он, волнуясь, произнес за своим безразмерным столом нарами спич. «Я готов теперь отдать людям все, даже душу. У меня, человека честного, такое настроение, парни, будто я играю на гитаре. А люди, тысячи их передо мной, запружена вся Красная площадь, слушают, улыбаются, скандируют, даже самые мрачные. Спасибо, что поверили. Спасибо, друзья». Лицемер.